ощутив странное беспокойство и сильно потрясенный сделанным открытием, я пошел по одной из белых извилистых, напоминающих песчаную тропинок, которые пересекали плесневелые заросли. Однажды я ходил уже по этой тропинке, но не слишком далеко. На этот же раз, погрузившись в запутанные размышления, я ушел намного дальше. Внезапно я пришел в себя от донесшегося слева странного скрипучего звука. Быстро обернувшись, я увидел, что рядом с моим локтем шевелится гриб необыкновенной формы. Он неуклюже покачивался, словно был живым существом. Когда я его разглядывал, мне внезапно пришло в голову, что гриб обладает гротескным сходством с человеческой фигурой. Едва эта мысль вспыхнула у меня в голове, как раздался негромкий, отвратительный звук рвущейся ткани, и одна из веткоподобных рук отделилась от серой массы и протянулась ко мне. От неожиданности я оцепенел, и зловещий отросток скользнул по моему лицу. Вскрикнув, я отбежал на несколько шагов. На губах, там, где их коснулась серая масса, я ощутил сладковатый вкус. Я облизнул губы, и меня тут же переполнило безумное желание. Я вернулся, оторвал кусок гриба и проглотил. Потом еще и еще. Я был ненасытен. И тут, когда я предавался безумному обжорству, в моем изумленном мозгу всплыло воспоминание об утреннем открытии. Оно было ниспослано Богом. Я швырнул на землю уже оторванный кусок, а затем жалкий и несчастный, преисполненный ощущением непоправимой вины, вернулся в наш маленький лагерь. Должно быть, благодаря той удивительной женской интуиции, которая дарила ее любовь, моя невеста все поняла, едва увидев меня. Ее спокойное сочувствие облегчило мою душу. Я рассказал ей о своей внезапной слабости, но не упомянул о необыкновенном событии, которое стало этому причиной. Мне не хотелось ее пугать. Но для меня самого это мучительное осознание последствий добавило свою долю к давно уже охватившему меня непрекращающемуся ужасу. Ведь я не сомневался, что увидел конец одного из тех людей, которые сошли на остров с корабля, который стоял в лагуне, и что такой же чудовищный конец ожидает и нас. С тех пор мы сторонились этой мерзкой пищи, хотя желание отведать ее уже проникло в нашу кровь. Но мрачное наказание стало неотвратимым. День за днем с чудовищной скоростью плесень прорастает в наших телах. Мы оказались не в состоянии предпринять что-то, чтобы остановить ее. И поэтому мы, бывшие когда-то людьми, превратились... Впрочем, с каждым днем нас это волнует все меньше. Только когда-то мы были мужчиной и женщиной. И нам с каждым днем становится все труднее сдерживаться и не наброситься со страстью голодающих на чудовищные грибы. Неделю назад мы съели последний сухарь, и с тех пор мне удалось поймать только 3 рыб. Этой ночью я опять вышел в море за рыбой, и из тумана на меня выплыла ваша шхуна. Я закричал, а остальное вы знаете. И пусть Господь милосердный благословит вас за вашу доброту к 2 несчастным, отверженным душам. Весло плеснуло раз, другой. Затем из окружающего нас тумана послышался призрачный и скорбный голос. «Да благословит вас Бог! Прощайте!» «Прощайте!» — крикнули мы в ответ хриплыми от волнения голосами, и сердца наши были полны самых разных чувств. Я взглянул на небо. Занимался рассвет. Солнце бросило над еще невидимым морем косой луч, тускло осветивший дымку и бросивший хмурый отблеск на удаляющуюся лодку. Я едва разглядел пригнувшуюся к веслам фигуру, и мне сразу представилась губка, большая, серая, раскачивающаяся губка. Весла продолжали подниматься и опускаться. Они были серые, как и лодка, и мои глаза несколько мгновений вглядывались в то место, где весла соприкасались с руками. Затем я взглянул на голову. Весла поднялись для очередного гребка, и голова склонилась вперед. Затем весла погрузились, лодка пересекла полоску света и скрылась в утреннем тумане.